Глава 21. «Щербатая убила пестролистую и похитила моих котят!» — кричала Белоснежка. Другие королевы-кошки, подбежав к ней, попытались успокоить несчастную мать, облизывая и поглаживая ее. Но Белоснежка оттолкнула их и села на поляне изливать свое горе небесам. И словно в ответ на ее жалобы небо зловеще нахмурилось, и по спинам грозовых котов пронесся холодный порыв ветра. «Щербатая!» — злобно зашипел коготь. «Я так и знал, что она предательница. Теперь понятно, почему она прогнала глашатая племени теней. Это была всего лишь уловка, чтобы заслужить наше доверие». Словно подтверждая слова когтя, над лесом мелькнула молния. Белая, ослепительная вспышка, и прокатился громовой раскат. Огонек не верил своим ушам. От горя мысли его стали вялыми и еле перекатывались в голове. Неужели Щербатая убила пестролистую? Чистокол воскликнул, стараясь перекричать шум толпы. «Синяя звезда! Что ты на это скажешь?» И все грозовые коты замолчали, повернув головы к предводительнице. Взгляд синей звезды скользнул по толпе и остановился на теле пестролистой. Брызнули первые струи дождя, и блестящая шерсть мертвой целительницы покрылась сверкающими, как утренняя роса, крупными каплями. Синяя звезда медленно закрыла глаза, замерев со скорбным видом. На какой-то миг Огонек с испугом подумал, что к ней пришла очередная смерть. Но когда синяя звезда глаза открыла, в них сверкала ярость. Было ясно, что она полна решимости отомстить за такую неслыханную жестокость. «Если Щербатая убила пестролистую и похитила котят Белоснежки, ей не будет пощады». Толпа одобрительно зашумела. «Но надо подождать», — продолжала синяя звезда. «Надвигается гроза, и я не хочу зря рисковать. Если наши малыши в лапах сумрачных котов, им не причинят вреда. Думаю, звездолом хочет пополнить ими свои ряды или будет держать их как заложников, чтобы мы уступили ему свои территории. Когда гроза кончится, мы пошлем отряд на поиски Щербатой и вернем котят. Нельзя терять времени, иначе их запах смоет дождем», — возразил коготь. Синяя звезда отмахнулась. «Даже если мы начнем поиски немедленно, то все равно потратим время зря. В такую погоду запахи быстро исчезают, а если переждать грозу, обнаружить Щербатую будет легче». Толпа одобрительно загудела. Солнце стояло высоко, но небо стремительно темнело. После вспышки молнии коты занервничали и быстро согласились с предложением синей звезды переждать непогоду. Предводительница взглянула на глашатая. «Я хотела бы обсудить с тобой наши дальнейшие действия, коготь». Тот кивнул и направился к пещере синей звезды, но она не спешила догонять его. Взглянув на огонька, она слабым взмахом хвоста и еле заметным движением усов дала тому понять, что хочет поговорить с ним наедине. Грозовые коты собрались вокруг пестролистой и стали прощаться с ней. Их горестные вопли перемежались с громовыми раскатами. Синяя звезда выбралась из плотной толпы и побрела по папоротниковому тоннелю к пещере пестролистой. Огонек тихо обошел скорбящих и направился следом за предводительницей. Под папоротниковым навесом было темно. Тучи так плотно завесили небо, что, казалось, настала ночь. Дождь стучал по листьям, но полянка перед пещерой целительницы была надежно прикрыта. «Огонек», — взволнованно спросила синяя звезда, когда оруженосец приблизился к ней. «Где Щербатая? Ты знаешь, где она?» Огонек почти ничего не слышал. Он вспоминал день, когда впервые пришел на эту поляну. Перед его глазами стояла пестролистая, такая, какой она вышла ему навстречу, искрясь под лучами солнца. Он даже закрыл глаза, чтобы крепче удержать ее образ. «Огонек», — позвала синяя звезда, — «сейчас не время горевать». Огонек очнулся. «Я видел, как Щербатая уходила из лагеря, когда все кинулись искать котят. Ты правда думаешь, что это она убила Пестролистую и забрала котят?» Синяя звезда посмотрела на него пристальным взглядом. «Не знаю», — произнесла она, — «но я хочу, чтобы ты нашел ее и привел обратно в лагерь, живую. Я должна узнать правду». Огонек не удержался и спросил: «Так ты не пошлешь за ней когтя?» «Коготь — могучий воин, но в данном случае его преданность племени может сослужить нам плохую службу», — объяснила синяя звезда. «Он жаждет мести, и никто его за это не осудит. Грозовые коты верят, что Щербатая предала нас, и если коготь решит, что вид мертвой предательницы их успокоит, он убьет ее». Огонек кивнул. Она была права, коготь убьет Щербатую даже без такого повода. Синяя звезда нахмурилась. «Если окажется, что Щербатая предательница, я сама убью ее, если же нет...» И предводительница сверкнула синими глазами: «Я не допущу смерти невинного». «Но если Щербатая не вернется?» — нерешительно спросил Огонек. «Вернется, если ты ее попросишь». Огонек не понимал, откуда у синей звезды такая уверенность. Поручение было слишком ответственным, и он засомневался, хватит ли у него сил выполнить его. «Иди же», — приказала предводительница, — «но будь осторожен. Ты один, а вокруг бродят дозорные отряды врагов. Наши воители из-за грозы пока останутся в лагере». Под новые оглушительные раскаты грома огонек несся по поляне. Дождинки стучали по его спине, как мелкие камешки. Вспышка молнии осветила изумленные морды частокола и долгохвоста, наблюдавших за стремительным бегом оруженосца. Огонек промчался мимо детской. Нет, он не должен уходить, не попрощавшись с Пестролистой. Грозовые коты спрятались в укрытие, оставив тело целительницы мокнуть под дождем. Коты и кошки сидели под навесами из листьев, с которых капали холодные капли, и жалобно выли. Огонек зарылся носом в мокрый мех Пестролистой и в последний раз вдохнул ее запах. «До свидания, милая Пестролистая», — тихо сказал он. Неподалеку послышались голоса Белоснежки и Рябинки. Он навострил уши и замер, прислушиваясь. «Щербатой наверняка кто-то помогал», — ворчливо заявила Рябинка. «Кто-то из сумрачных котов?» — взволнованно уточнила Белоснежка. «Ты слышала, что говорил коготь о горелом? Может быть, он как-то с этим связан? Мне лично он никогда не нравился». У огонька шерсть встала дыбом. Если коготь пустил такие слухи, и они дошли до детской, горелому опасно оставаться в лагере. Огонек понял, что пришло время действовать, и действовать быстро. Сначала он вызволит горелого, потом разыщет Щербатую. Он бросился туда, где в последний раз видел старую кошку. Ее запах был ему хорошо знаком, так что он сразу учуял его среди мокрых листьев. Огонек полез в кусты, приоткрыв пасть, чтобы удержать след. «Огонек!» Огонек подскочил на месте от неожиданности, но, узнав клубка, облегченно вздохнул. «Я тебя повсюду ищу!» — воскликнул друг, подбегая к нему. Огонек осторожно вышел из-за куста. Намокшая шерсть клубка прилипла ко лбу и мешала ему смотреть. «Куда ты идешь?» — спросил он. «Искать Щербатую», — ответил Огонек. Широкая морда клубка стала серьезной. «Один?» — Огонек подумал и решил рассказать клубку всю правду. «Эта синяя звезда попросила меня вернуть Щербатую». «Что?» — удивленно воскликнул клубок. «А почему тебя?» «Она считает, я лучше других ее знаю, и поэтому мне будет легче ее найти». «Неужели воители не справятся с этим лучше тебя?» — заметил клубок. Коготь — наш лучший следопыт. Если кто и может привести ее назад, так это он. Но, может, коготь решит не приводить ее, — тихо сказал Огонек. Что ты имеешь в виду? Коготь захочет отомстить. Он наверняка убьет ее. Но если она убила пестролистую и похитила котят, ты правда в это веришь? — спросил Огонек. А ты думаешь, она невинна? Я не знаю, — вздохнул Огонек. И синяя звезда не знает, но хочет узнать правду. Поэтому она послала меня, а не Когтя. Но она велела Когтю привести ее живой. Последние слова клубка заглушил удар грома, последовавший за ослепительно-белой вспышкой, озарившей бор. При ее слепящем свете Огонек и клубок заметили, как Белоснежка выгоняет Горелого из детской. Лицо белой королевы-кошки перекосило от гнева. Она зашипела на черного котика и, забежав вперед, легнула его задней лапой. Это было грозным предупреждением. Похоже, время Горелого в лагере истекло. Клубок обернулся к Огоньку. «Что все это значит?» — поразился он. Огонек пристально посмотрел на друга, и в голову ему пришла неожиданная мысль. Ему теперь обязательно понадобится помощь клубка, но поверит ли тот ему? В кронах деревьев завыл ветер, и чтобы друг его услышал, Огоньку пришлось чуть ли не кричать. «Горелый попал в беду!» «Что?» «Я должен увести его подальше от грозового племени! Прямо сейчас, пока с ним ничего не случилось!» Клубок, похоже, ничего не понял. «Почему? А как же Щербатая?» «Потом объясню. Сейчас некогда. Просто поверь мне и все. Давай подумаем, как вывести Горелого из лагеря. Синяя звезда намерена удерживать воителей здесь до окончания грозы. У нас мало времени». Огонек попытался вспомнить, какие он знает укромные места за пределами территории грозового племени. «Надо увести его туда, где коготь его не найдет и где он сможет выжить в одиночку». Клубок сверкнул глазами. «Помнишь ячменя?» «Ах да, ячмень!» — подхватил Огонек. «Считаешь, нужно отвезти Горелого к двуногим?» Он взволнованно повел ушами. «Да, лучше места не придумать!» «Тогда пошли!» — вскочил клубок. «Чего мы ждем?» Волна счастья захлестнула Огонька. Нужно было сразу догадаться, что друг не подведет. Он тряхнул головой, сбивая дождинки, и ткнулся носом в мокрую шерсть клубка. «Спасибо», — прошептал Огонек, — «а теперь пойдем за Горелым». Друзья нашли приятеля в палатке оруженосцев. Скрючившись, тот лежал на подстилке. Дымок и Горчица сидели в своих гнездах и испуганно прижимались к земле при новых ударах грома. «Горелый», — зашипел Огонек, просунув голову в лаз. Горелый поднял голову. Огонек повел ушами, и черный котик вышел под дождь. «Пошли», — шепнул Огонек, — «мы отведем тебя к ячменю». «К ячменю?» — растерянно переспросил Горелый, щурясь от дождя. «Зачем?» «Потому что там ты будешь в безопасности», — отвечал Огонек, глядя черному коту прямо в глаза. «Ты видел, что сделала Белоснежка?» — сказал Горелый, и голос его задрожал от обиды. «Я только хотел проверить, как там котята». «Идем», — перебил его Огонек, — «надо спешить». Горелый ответил ему благодарным взглядом. «Спасибо, Огонек». Потом повернулся и в припрыжку побежал по мокрой траве навстречу ветру. Три оруженосца, прилизанные и мокрые, миновали ворота лагеря и вошли под своды утесника. Вдруг кто-то окликнул их. «Эй вы, куда направляетесь?» Это был Коготь. Огонек быстро обернулся. Сердце у него упало. Он лихорадочно прикидывал в уме, что скажет воителю, но вдруг заметил синюю звезду, направлявшуюся к нему на выручку. Предводительница сначала нахмурилась, потом морда ее просияла. «Молодец, Огонек», — сказала она, — «вижу, ты решил взять с собой товарищей. У грозового племени отважные оруженосцы, Коготь, раз они так бесстрашно бросаются исполнять мое поручение в такую погоду». «По-моему, сейчас не самое подходящее время для каких-либо поручений», — ворчливо заметил коготь. «Но у одного из котят Чернобурки сильный кашель», — синяя звезда произнесла эти слова с ледяным спокойствием. Огонек обещал принести ей листьев мать и мачехи. «А эти двое ему зачем? Он что, один не справится?» — спросил коготь. «В такую грозу, мне кажется, лучше не ходить одному», — отвечала синяя звезда. Она заглянула в глаза огоньку, и тот понял, что она надеется на него. Он не должен подвести. «А теперь идите, все трое», — приказала она. Огонек поблагодарил предводительницу взглядом. «Спасибо», — он низко склонил голову. Взглянув на спутников, он первым бросился вперед по знакомой дорожке к четырем деревьям. Высоко в ветвях гудел ветер. Деревья раскачивались, стволы их скрипели и трещали, словно собираясь вот-вот рухнуть. С листьев стекали струи дождя, и коты быстро вымокли насквозь. Вскоре друзья добрались до ручья, но камни, по которым они перебирались на другой берег, исчезли под водой, и вместо ручья по лощине мчалась бурля широкая река. «Идите сюда!» — велел друзьям огонек. «Тут дерево упало, можно перейти по нему». И действительно, очень низко, едва не касаясь воды, над ревущим потоком нависал древесный ствол. «Осторожно, дерево скользкое!» — крикнул огонек, примериваясь, где бы лучше вскочить на мост. Кора на дереве облезла. Ствол был мокрым и скользким, удержаться на нем было непросто. Три кота очень осторожно стали переходить на другой берег. Огонек спрыгнул на землю первым и подождал товарищей. Деревья на этом берегу были повыше, под ними даже можно было укрыться от дождя. Коты углубились в лес и побежали рядом. «Так ты скажешь мне, почему мы увели Горелого из лагеря?» — спросил Клубок. «Потому что он видел, как коготь убил Ярохвоста», — ответил огонек. «Коготь убил Ярохвоста?» — воскликнул Клубок. От удивления он даже остановился. Потом посмотрел сначала на огонька, затем на Горелого, потом снова на огонька. «Во время боя с речным племенем», — пояснил Горелый, — «я видел». «Но зачем ему это понадобилось?» — недоумевал Клубок, вновь пускаясь по тропинке. Коты начали спуск по склону лощины, на дне которой росли четыре дерева. «Не знаю. Может, рассчитывал, что синяя звезда назначит глашатаем его?» — предположил огонек, пытаясь перекричать ветер. Клубок не отвечал, только хмурился. Теперь они поднимались по крутому склону. Там начиналась территория племени Ветра. Прыгая с камня на камень, огонек продолжал беседовать с Клубком, который старался не отставать. Огоньку хотелось, чтобы его друг понял, как опасно Горелому оставаться в лагере. «Я случайно подслушал разговор Когтя с Чистоколом и Долгохвостом. Это случилось в тот вечер, когда погиб Львиногриф», — сказал он. «Коготь хочет избавиться от Горелого». «Избавиться от Горелого? Ты хочешь сказать, убить его?» Клубок тяжело опустился на камень. Огонек тоже остановился и посмотрел на своих товарищей. Горелый скрючился на камне чуть ниже по склону, его бока тяжело вздымались и опадали, мокрая шерсть облепила ребра, и от этого черный кот казался еще меньше. «Видел, как Белоснежка гоняла Горелого?» — спросил Огонек. «Коготь пустил слух, что Горелый предатель. Но рядом с ячменем его никто не тронет. А теперь пошли, нам нужно торопиться». На открытом всем ветрам поле говорить было невозможно. Вокруг завывал ветер, в небе сверкали молнии и грохотал гром. Коты, низко нагнув головы, упорно шли вперед под проливным дождем. Наконец, они добрались до края каменистой долины, где кончалась территория племени Ветра. «Дальше, Горелый, мы с тобой не пойдем!» — огонек старался перекричать вой ветра. «Нам надо вернуться и отыскать Щербатую, пока гроза не прошла!» Горелый поднял голову и испуганно посмотрел на него сквозь струи дождя, потом кивнул. «Сможешь сам найти ячменя?» — спросил огонек. «Да, я помню дорогу!» — — ответил Горелый. «Держись подальше от собак!» — предупредил Клубок. Горелый кивнул. «Хорошо!» Потом вдруг нахмурился. «А вдруг ячмень прогонит меня?» «А ты расскажи ему, как поймал гадюку!» — ответил Клубок, дружелюбно толкая Горелого в мокрый от дождя бок. «Иди!» — сказал Огонек, чувствуя, как мало у них времени. Он лизнул Горелого в худое черное плечо. «И не беспокойся, скоро у меня все запомнят, что ты не предавал грозовое племя». «А если коготь станет меня искать?» Из-за сильного ветра голос Горелого был еле различим. Огонек решительно посмотрел приятелю в глаза. «Не станет, я скажу ему, что ты умер».